Глава 46. Рано утром, еще до рассвета, он уехал. В одночасье в особняке Бискейна стало как-то грустно и чуточку одиноко. И если бы не ежедневные заботы и мои грандиозные планы, я бы точно заперлась в комнате и, наверное, пару дней предавалась унынию. Но на фабрике пряников требовалось расширить производство и увеличить объем, так как заказов стало поступать больше. Назначить Лару управляющей. За время моего затворничества в особняке, пока ловили главгада, девушка себя неплохо проявила. Еще собрать заготовки грибной замши и обсудить с местными жителями ближайшие планы. Ну и гостиница. Место под ее размещение Фрэнк выбрал отличное. У подножия горы, подальше от особняка и болота, которое, впрочем, уже с завтрашнего дня начнут сушить. Я далека от этого и с трудом представляла себе, как такое можно сделать. Но Руперт, милый старичок, живущий по соседству с Матти, заверил, что справится. Мешать знающим людям не стало, у меня и своих дел хватало. Дни за работой пролетали незаметно. Прошло уже больше 3 недель, особняк стал понемногу преображаться. Стены во всех комнатах были оклеены красивой светло-бежевой тканью, потолки окрашены в белый цвет. Окна, дверные косяки подправлены. Ванные комнаты тоже привели в порядок. Заменили местами плитку. В 2 покоях еще и раковину. А в комнате Фрэнка трубы пришлось поменять. Все можно быстро и качественно отремонтировать, имея звонкие монеты. Наш молчаливый Джек привез Сан-Сити и расторопных рабочих. И вот уже 4-ю неделю они стучат, громят, красят, сверлят. В итоге своим бесконечным шумом, выгнав меня из особняка на улицу. Но я не унывала. В саду, на фабрике, на расчистке места под гостиницу. Везде нужен хозяйский догляд. А сердитые взгляды и нервные тики меня совсем не смущают. «Эмма, возвращайся в особняк!» – прокричал Фрэнк, заглянув в небольшой кабинет на пряничной фабрике, где мы с Ларой делали расчет необходимого количества продуктов. «Зачем? Там же шумно!» «Мебель привезли и шторы!» Молли в панике носится по комнатам, не знаю, куда это все расставить, а на улице дождь начинается. «Ничего без меня не могут», — хмыкнула, сползая с табурета. «Лара, составь список и сама рассчитай, чего и сколько нужно, а я проверю». «Хорошо, ваша светлость», — кивнула девушка, провожая меня до двери. «Из Листы заказ поступил, просят 200 штук пряников, там вроде ярмарка на Гарсин день будет». «Это когда?» «Через 5 дней». «Успеете?» – задумчиво протянула, прикидывая в уме, сколько уже приняли заказов. «Если так дальше пойдет, то нужны еще люди». «А они есть?» «Так многие возвращаются в деревню. Вон и Теска с мужем вернулись», – ответила мой заместитель по пряничной выпечке. «Давай так. Если есть народ и он нужен, принимай». Распорядилась, понимая, что Лара лучше меня разберется с местными. «Думаю, для начала достаточно 5 человек». «Да, хватит. Даже 2 пока достаточно». «Нет, бери 5. Нам надо в следующей декаде новинку запустить. А для этого потребуется фруктовое пюре. Так что выбери себе помощницу порасторопнее и поручи это дело». «Как прикажете, ваша светлость?» Растерянно проговорила девушка, кажется, пребывая в шоке от дальнейших перспектив. Невнятно пробормотала. «Спасибо». «Все, я пошла. Завтра утром приеду, обсудим». «Госпожа, дождь начался, может, переждете?» – предложила Лара, обеспокоенно взглянув в окно. «Не сахарное, не растаю, да и на улице тепло». Отмахнулась, тоже посмотрев в окно, во дворе действительно было мокро. Но дождик мелкий, так что насквозь точно не промочит. «Ох, чуть не забыла. Келли, держи, Берта тебе отправила». «Спасибо, ваша светлость». Восторженно пискнул ребенок, единственный маленький работник на нашей фабрике, который с огромной ответственностью размазывал глазурь по пряникам. «Пожалуйста, в сумочке еще заколка лежит и браслетик», подсказала, поправив съехавшую на бок косынку, поспешила к выходу. В особняке был форменный кошмар. Холл, столовая и даже кухня была заставлена мебелью. На улице тоже пара стульев и стол приютились под деревом, но это их от дождя не спасло. Молли и Ронда печальными изваяниями застыли на лестнице, с горестью взирая на этот бедлам сверху. «Госпожа!» – обрадованно воскликнули разом 2 сиротинушки. Попытались броситься ко мне, но небольшой диванчик с покатыми боками преградил им путь. «Ваша светлость! Все бросили и уехали!» – возмущенно высказалась Ронда, взмахнув рукой. «Угу, вижу!» – кивнула, задумчиво глядя в фронт работы. «А Джек где? И его помощники?» «В подвале», — отрапортовала Молли, перелезая через перила. «Позвать?» «Да, сейчас растащат по местам». «Еще на кухне поставили», — подсказала Ронда, тоже попыталась выбраться из западни, но оставила эту затею, с тоской посмотрев на спешащую к двери подвала Молли. «Подожди, уже скоро», — улыбнулась, тотчас помрачнев, вспомнив обещание Кейна. Время шло, а он все не возвращался, и его скоро еще немного и превратится в никогда. Странно, но стоило ему уехать, я вдруг поняла, что очень скучаю. Мне не хватает этого бесящего снисходительного тона, будто он знает больше, чем я. Не хватает его самоуверенности и холодного спокойствия. Он был тем человеком, который просто одним присутствием делал мои дни чуточку волнительными. Ну, может, и не чуточку. А еще он помог. Очень. Сумочки и портмоне раскупаются, стоит им только появиться на прилавке магазинчика Ислы. И в основном нашими клиентами были модники из столицы. Приобретая эксклюзивный товар, они, дожидаясь, пока его упакуют, пили ароматный отвар с нашими вкусными пряниками. Надо полагать, что после такой дегустации к нам тотчас поступил заказ на печатные пряники, аж из самой столицы. Лара, узнав об этом, визжала, наверное, около часа. С трудом уняли малохольную. А еще это компенсация за причиненный ущерб. Фрэнк осведомил меня, что такого закона отродясь в Ламбергии не было, и что это сугубо инициатива Кейна. В общем, этот врун был той стеной для меня, за которой было не страшно. А его нет. И когда он вернется, неизвестно. Может, вообще передумал. «Ваша светлость, куда тащить?» Прервал мои тягостные размышления Джек, замерев в метре от меня. За его спиной маячили три вихрастые головы братьев Тиркан. Мастера на все руки и ноги, а также глаз. По крайней мере, один из них, тот, что с родинкой над бровью и нахальной улыбочкой, неплохо умеет подмигивать Молли и, кажется, вполне успешно завоевывает ее сердечко. «Диван в столовую, туда же этот стол и два кресла». Принялась командовать, указывая пальцем то в одну, то в другую сторону. «Те, что там стоят, вынести на улицу, их надо привести в порядок и вернуть в сторожевой домик». «Сделаем», – важно кивнул Джек, махнув рукой работникам. Поднял кресло, будто оно совсем ничего не весило. «Хм, хорошо». Запнулась, в который раз, внимательно присмотревшись к худощавому, я бы сказала щуплому на вид, Джеку, удивляясь его неимоверной силищи. «Ну вы пока это унесите, а я пойду переоденусь». Я все же промокла. Мелкая противная морось на протяжении почти всего пути вдруг, когда до дома осталось всего 500 метров, просто вылилась мне на голову, будто ведро кто-то сверху опрокинул. Теперь прохладная вода скатывалась с волос, стекала вдоль позвоночника, заставляя мое тело дрожать от озноба. Пробираясь через завалы в холле, благо диван два рыжих трудяги уже успели унести, я поспешила наверх, оставляя за собой мокрые следы. «Ваша светлость, ну как же так?» Обеспокоенно всплеснула руками Ронда, заметив мое мокрое дело. Подхватив подол своего платья, рванула на кухню, ласково приговаривая. «Сейчас, отварчику горяченького с медом, а вы пока ванну примите. Молли скажу, чтобы подсобила». «Отварчик не помешает», – пробормотала, чувствуя, что меня стало потряхивать еще сильнее.